А что вышло? Виной всему была цветная фотография из толстой ободранной книги с подписью «Старинная русская деревня Коньково, ныне главная усадьба колхоза-миллионера». Саша нашел место, откуда был сделан понравившийся ему снимок. Проклял татарское слово «колхоз» и американское слово «миллионер» и удивился, до чего разным может быть на фотографии и в жизни один и тот же вид. Мысленно дав себе слово никогда больше не поддаваться порывам и бессмысленным путешествиям, Саша решил хотя бы посмотреть этот фильм в деревенском клубе. Купив у невидимой кассирши билет, говорить пришлось с веснушчатой пухлой рукой в окошке, которая оторвала синюю бумажку и отсчитала сдачу. Он попал в полупустой зал, скучал в нем полтора часа, иногда оборачиваясь на прямого, как шпала деда, свистевшего в некоторых местах. Его критерии были совершенно неясны, но зато в свисте было что-то такое соловьино-разбойничье, что-то от уходящей Руси. Потом, когда фильм кончился, поглядел на удаляющуюся от клуба прямую спину свистуна, на фонарь под жестяным конусом, на одинаковые заборчики вокруг домов и пошел прочь из Конькова, косясь на простершего руку и подняв в ногу гипсового человека в кепке, обреченного вечно брести к брату по небытию, ждущего его у шоссе. Последнего грузовика, который своим сизым выхлопом окончательно развеял иллюзии, Саша дожидался как так долго, что успел забыть о том, чего он ждет. Встав, он закинул за спину рюкзак и пошел назад, придумывая, где и как будет ночевать. Стучаться к какой-нибудь бабке не хотелось, да и было бесполезно, потому что пускающие переночевать бабки живут обычно в тех же местах, где соловьи-разбойники и кощей. А здесь был колхоз Мичуринский. Понятие, если вдуматься, не менее волшебное, но волшебное по-другому, без всякой надежды на ночлег в незнакомом доме. Единственным подходящим вариантом, до которого сумел додуматься Саша, был следующий. Он покупает билет на последний сеанс в клуб, а после сеанса, спрятавшись за тяжелой зеленой портьерой в зале, остается. Чтобы все вышло, надо будет встать с места, пока не включат свет, пока его не заметит баба в самодельной черной униформе, сопровождающая зрителей к выходу. Правда, придется еще раз смотреть этот темный фильм, но тут ничего не поделаешь. Думая обо всем этом, Саша вышел к развилке. Когда он проходил здесь минут 20 назад, ему показалось, что к дороге, по которой он идет, пристроилась другая, поменьше. А сейчас он стоял на распутье, не понимая, по какой из дорог он шел. Обе казались совершенно одинаковыми. Вроде бы по правой, там еще росло большое дерево. Ага. Вот оно, значит, идти надо направо. Перед деревом, кажется, стоял серый стол. Где он? Вот он. Только почему-то слева. А рядом маленькое деревце. Ничего не понятно. Саша поглядел на столб, когда-то поддерживавший провода, а сейчас похожие на грозящие небо огромные грабли, и повернул влево. Пройдя 20 шагов, он остановился и посмотрел назад. С поперечной перекладины столба, отчетливо видной на фоне красных полос заката, взлетела птица, которую он до этого принял за облепленный многолетней грязью изолятор. Он пошел дальше, чтобы успеть в Коньково вовремя, надо было спешить, а идти предстояло через лес. Удивительно, думал он, какая ненаблюдательность. По дороге из Конькова он не заметил этой широкой просеки, за которой виднелась поляна. Когда человек поглощен своими мыслями, мир вокруг исчезает. Наверное, он и сейчас бы ее не заметил, если бы его не окликнули. «Эй!» – закричал пьяный голос. «Ты кто?» И еще несколько голосов заржали. Среди первых деревьев леса, как раз возле просеки, мелькнули люди и бутылки. Саша не позволил себе обернуться и увидел местную молодежь лишь краем глаза. Он прибавил шаг, уверенный, что за ним не погонится, но все-таки неприятно взволнованный. «Волчище!» – прокричали сзади. «Может, я не туда иду?» – подумал Саша, когда дорога сделала зигзаг, которого он не помнил. «Нет, вроде туда. Вот длинная трещина на асфальте, похожая на латинскую дубль «В». Что-то похожее уже было». Понемногу темнело, идти было еще порядочно. Чтобы занять себя, он стал обдумывать способы проникновения в клуб после начала сеанса, начиная от озабоченного возвращения за забытой на сиденье кепкой и кончая спуском через широкую трубу на крыше, если она, конечно, есть. То, что он выбрал не ту дорогу, выяснилось через полчаса, когда все вокруг уже было синим, и на небе прорезались первые звезды. Ясно это стало, когда на обочине возникла высокая стальная мачта, поддерживающая три толстых провода, и послышался тихий электрический треск. По дороге от Конькова таких мачт не было точно. Уже все поняв, Саша по инерции дошел до мачты и в упор уставился на жестяную табличку с любовно прорисованным черепом и угрожающей надписью. Потом оглянулся и поразился. Неужели он только что прошел через этот черный и страшный лес? Идти назад к развилке значило снова встретиться с ребятами, сидящими у дороги, и узнать, в какое состояние они пришли под действием портвейна и сумрака. Идти вперед значило идти неизвестно куда, но все-таки должна же дорога куда-то вести. Гудение проводов напоминало, что где-то на свете живут нормальные люди, вырабатывают днем электричество, а вечером смотрят с его помощью телевизор. Если уж ночевать в глухом лесу, подумал Саша, то лучше всего под электрической мачтой, тогда будет в нем похоже на ночлег в парадном. А это вещь испытанная и совершенно безопасная. Издалека донесся какой-то полный вековой тоски рев. Сначала он был еле слышен, а потом вырос до невообразимых пределов, и только тогда Саша понял, что это самолет. Он облегченно поднял голову. Скоро вверху появились разноцветные точки, собранные в треугольник. Пока самолет был виден, стоять на темной лесной дороге было даже уютно. А когда он скрылся, Саша пошел вперед, глядя прямо перед собой на асфальт, постепенно становящийся самой светлой частью окружающего. На дорогу падал слабый, неопределенный природой свет, и можно было идти, не боясь споткнуться. Отчего-то, наверное, по городской привычке, у Саши была уверенность, что дорога освещена редкими фонарями. Он попытался найти фонарь и опомнился. Никаких фонарей, конечно, не было. Светила луна. Саша, задрав голову, увидел ее четкий белый серп. Глядев немного на небо, он отметил, что звезды разноцветные. Раньше он этого не замечал или замечал, но давно забыл. Наконец, стемнело полностью и окончательно. То есть стало понятно, что темнее уже не будет. Саша вынул из рюкзака куртку, надел ее и застегнул на все молнии. Так он чувствовал себя в большей готовности к ночным неожиданностям. Заодно он съел два помятых плавленных сырка «Дружба». Фольга с этим словом, слабо блеснувшая в лунном свете, почему-то напоминала о выпилах, которые человечество постоянно запускает в космос. Несколько раз он слышал далекое гудение автомобильных моторов. Машины проезжали где-то далеко. Дорога один раз вышла из леса, сделала 500 метров по полю, нырнула в другой лес, где деревья были старше и выше, и сузилась. Теперь идти стало темнее, потому что полоса света над головой тоже стала уже. Ему начинало казаться, что он погружается все глубже и глубже в какую-то пропасть, и дорога не выведет его никуда, а наоборот заведет в глухую чащу и кончится в царстве зла среди огромных дубов, шевелящих рукообразными ветвями, как в детских фильмах ужасов, где в конце концов побеждает такое добро в красной рубахе, что становится жалко поверженных Бабу-Ягу и Кощея. Впереди опять возник шум мотора. Теперь он был ближе, и Саша подумал, что наконец его подбросят куда-нибудь, где над головой будет электрическая лампа, по бокам стены, и можно будет спокойно заснуть. Некоторое время гудение приближалось, но внезапно стихло. Машина остановилась. Он быстро пошел вперед и скоро опять услышал гудение мотора. Теперь оно снова донеслось издалека, как будто машина вдруг беззвучно перепрыгнула на километр назад и повторяла уже пройденный путь. Он понял, что слышит другую машину, тоже едущую в его сторону. В лесу трудно точно определить расстояние до источника звука. Когда вторая машина остановилась, Саше показалось, что она не доехала до него каких-нибудь 100 метров. Света фар не было видно, но впереди был поворот. Это было непонятно. Одна за другой две машины вдруг остановились посреди ночного леса, как будто ухнули в какую-то яму посреди дороги. Саша на всякий случай свернул к обочине, чтобы нырнуть в лес, если потребует обстоятельства, и крадущейся походкой двинулся вперед, внимательно вглядываясь в темноту. Страх сразу же исчез, и он подумал, что если не сядет сейчас в машину, то дальше пойдет именно таким образом. Перед самым поворотом он увидел на листьях слабые красноватые отблески и услышал голоса и смех. Еще одна машина подъехала и затормозила где-то совсем рядом. Хлопнули дверцы. Судя по тому, что впереди смеялись, там не происходило ничего особо страшного. Или как раз наоборот, подумал он вдруг. Он свернул в лес и, ощупывая темноту перед собой руками, медленно пошел вперед. Наконец он оказался на таком месте, откуда было видно происходящее за поворотом. Спрятавшись за деревом, он подождал, пока глаза привыкнут к новому уровню темноты, и осторожно выглянул. Впереди была большая поляна. С

Саша тоже сел в круг и с неясным чувством поглядел на клуб, где совсем недавно собирался ночевать, про который уже успел забыть, и возле которого опять оказался при таких неожиданных обстоятельствах. «Вот ведь как бывает в жизни», — сказал у него в голове чей-то мудрый голос. «Лена, куда они?» — повернулся он к Лене. «Сейчас придут. Помолчи». Еще когда они подбегали к Конькову, луна ушла за длинное рваное облачко, и теперь площадь освещалась только лампой, подкачающимся на ветру жестяным конусом. Поглядев по сторонам, Саша нашел картину зловещей и прекрасной. Стального цвета тела неподвижно сидели вокруг пустого, похожего на арену пространства. Оседала поднятая волками пыль, сверкали глаза и клыки, окрашенные домики людей, облепленные телеантеннами и курятниками, гаражи из ворованной жести и косой парфенон клуба, перед которым брел в никуда отвергнутый вождь. Все это казалось даже не декорацией к реальности, сосредоточенной в середине площади, а пародией на такую декорацию. В тишине и неподвижности прошло несколько минут. Потом что-то выдвинулось из проулка на главную улицу, и Саша увидел три волчьих силуэта, трусцой приближающихся к площади. Двое волков были знакомы. Иван Сергеевич и военный, а третий нет. Саша почувствовал его запах, полный затхлого самодовольства и одновременно испуга, и подумал, кто бы это мог быть. Волки приблизились. Военный приотстал и с разгона грудью налетел на третьего, втолкнув его в круг, после чего они с Иваном Сергеевичем уселись на оставленные для них места. Круг замкнулся, и в центре его теперь находился неизвестный. Саша внюхался в неизвестного. Тот производил впечатление, какое в человеческом эквиваленте мог бы произвести мужчина лет 50, конически расширяющийся к низу, с наглым и жирным лицом, вместе с тем странно легкий, как бы надутый воздухом. Неизвестный покосился на пихнувшего его волка и с неуверенной веселостью сказал: «Так, стая полковника Лебеденко в полном составе. Ну и чего мы хотим? К чему вся эта патетика? Ночь, круг?» «Мы хотим поговорить с тобой, Николай», — ответил вожак. Саша к этому моменту понял, что им был военный. «Охотно», — провыл Николай. «Это я всегда. К примеру, можно поговорить о моем последнем изобретении. Я назвал его игрой в мыльные пузыри. Как ты знаешь, я всегда любил игры, а в последнее время...» Саша вдруг заметил, что следит не за тем, что говорит Николай, а за тем, как. Говорил он быстро, каждое следующее слово набегало на предыдущее, и казалось, что он использует слова для защиты от чего-то крайне ему не нравящегося. Как если бы это что-то карабкалось вверх по лестнице, а Николай, Саша почему-то представил себе его человеческий вариант, стоя на площадке, швырял бы в него все попадающиеся под руку предметы. «Создать круглую и блестящую модель происходящего». «В чем же заключается игра?» – спросил вожак. «Расскажи, мы тоже любим игры». «Очень просто. Берется какая-нибудь мысль, и из нее выдувается мыльный пузырь. Показать? Покажи». «К примеру...» Николай задумался на секунду. «К примеру, возьмем самое близкое. Вы и я». «Мы и ты», — повторил вожак. «Да. Вы сидите вокруг, а я стою в центре. Это то, из чего я буду выдувать пузырь. Итак...» Николай улегся на брюхо и принял расслабленную позу. «Итак, вы стоите, а я лежу в центре. Что это значит?» «Это значит, что некоторые аспекты, плывущие мимо меня реальности, могут быть проинтерпретированы самым таким вот образом, что я, довольно грубо вытащенный из дома, якобы приведен, якобы посажен, якобы в круг, якобы волков. Возможно, это мне снится. Возможно, это снится вам. Но, безусловно, одно что-то происходит. Итак, мы срезали верхний пласт, и пузырь начал выдуваться. Займемся более нежными фракциями происходящего, и вы увидите, какие восхитительные краски пройдут по его утончающимся стенкам. Вы, как это видно по вашим мордам, принесли с собой обычный набор унылых упреков. Мне не надо слушать вас, я знаю, что вы скажете. Мол, я не волк, а свинья, жру на помойке, живу с дворняжкой и так далее. Это, по-вашему, низко. А та полоумная суета, которой вы сами заняты, по-вашему, высоко. Но вот сейчас на стенках моего пузыря отражаются совершенно одинаковые серые тела. Любого из вас и мое. А еще в них отражается небо. И, честное слово, при взгляде оттуда очень похожи будут и волк, и дворняжка, и все, чем они заняты. Вы бежите куда-то, а я лежу среди старых газет на своей помойке. Как в сущности ничтожна разница. Причем, если за начало отсчета принять вашу подвижность, обрати на это внимание, выйдет, что на самом деле бегу я, а вы топчетесь на месте». Он облизнулся и продолжил.